Глава 31. Три формы информации, формы внешнего и внутреннего осознания. Будем исходить из того, что любая форма знаний представляет собой информацию определенного объема, что в свою очередь является энергией, композит которой определяется наличием в ней качественной основы. Данная основа и есть структура знания, где элементы содержания привносят в основной объем знания различные идейные направленности. Главная идея информационного объема сформирована из мини-идейных состояний и базируется на их уже устоявшихся принципах развития. Так что же может действительно знать каждый существующий индивид? Это прежде всего три состояния информации. Первое. Информация, которая на подсознательном уровне является постоянной, о существовании которой индивид не только узнал, но и утвердил для себя ее практическое значение. То есть он как бы прошел через нее и тем самым испытал все условности ее проявления на себе, прочувствовав и ощутив признаки ее качественной основы, осознав и приняв их. Второе. Информация, которая на уровне осознания считается непостоянной из-за того, что индивид только узнал о ее существовании, но еще не успел уяснить ее структуру практически, полностью осознать и прочувствовать ее действительность. Третье. Информация о том, что существует еще что-то, что является неизвестным и недосягаемым. К этому роду относятся знания, которые совсем скрыты от индивида, и поэтому он отлично знает, что он многого не знает, и поэтому в данном месте он ощущает пустоту, но необыкновенно бесконечную и необъяснимо загадочную. Относительно трех данных форм информации и складывается мировоззренческая платформа знаний каждой развивающейся личности. Но какие из этих форм знаний легче усваиваются индивидом, то есть принимаются и осознаются? Ответ на данный вопрос легко рассмотреть и обосновать относительно внутреннего и внешнего понимания идеи бесконечности. Это могут быть как знания, так и формы, их накапливающие. Внутренняя основа любого прогрессивного объема знаний, индивидов, законов и других состояний содержит бесконечное количество таких же форм развития, по которым и относительно которых развивается данный объем. Это в основном те структуры мини-объемов, которые макси-объем, состоящий из них, уже осознал и принял в свою постоянную основу знаний. Такая внутренняя бесконечность базируется на двух видах информации. Первое. Информация подсознания индивидуального объема, постоянная. Второе. Информация внутреннего осознания индивидуального объема, непостоянная. Информация подсознания рассмотрена нами впереди. Разберем второй вид внутренней бесконечности. Информация внутреннего осознания – это та структура знаний или любых других мини-основ, которые изменяют макси-объем изнутри, совершенствуясь в нем самостоятельно и тем самым трансформируясь до бесконечности, продолжая его беспредельную внутреннюю мутацию. Это и есть фактура внутренней прогрессивности макси-объемного образования. Именно из-за собственной подверженности к постоянному изменению данная внутренняя основа и называется непостоянной. Из этой основы часть приобретаемого переходит в постоянную подсознательную структуру единого общего объема, что значительно помогает и облегчает его развитие, которое он продолжает еще и во внешнюю сторону бесконечности. Облегчение следует от того, что опираясь и базируясь на принципах, приобретенных из недр индивидуально совершенствующихся собственных микроосновобщему макси-объему личности, нетрудно будет понять и осмыслить внешнюю структуру макрообъемного образования, в котором он развивается, и которая, окружая его, дает ему понятие о внешней глубине и широте бесконечности. Это прежде всего информация внешнего осознания, тоже не имеющая постоянной основы, которую она приобретает, попадая в подсознание индивида, если, конечно, он не осознает эти знания практически. Но так как внутреннее очень сходно с внешним, то приобретая знания из собственной внутренней основы бесконечного совершенного развития, пополняешься частицами знаний о внешней структуре мировой бесконечности. Поэтому такая форма двойного совершенствования одного и того же индивида значительно ускоряет общий процесс прогрессивного развития и даже увеличивает тенденцию его скоростной активности в 2 раза. Тем самым мы уяснили, что существует 2 формы осознания для одного и того же индивида. Это первое – форма внешнего осознания. Второе – форма внутреннего осознания. Еще мы уяснили, что вторая форма ускоряет развитие первой, а также является базисом для быстрого понимания внешней действительности окружающего. Но способствует ли, в свою очередь, внешняя форма осознания развитию внутреннего осознающего фактора? Приемлемо ли вообще для совершенствующихся внутренних мини-объемов пользоваться запасами знаний единого подсознания общего объема? В данном случае существует своя распределительная система, которая делит информацию любого рода и в любом общем объеме по уровням, согласно иерархической систематизации. Поэтому рассматриваемый случай требует определения уровней информации, получаемой из основы внутреннего и внешнего осознания. Что есть внешнее осознание для внутренних накоплений, то есть для индивидуальных мини-объемов? Это прежде всего высшая форма развития, требующая таких же высших принципов прогрессирования. Внешнее осознание требует высших точек зрения на процессы познания окружающего, а мини-индивидуальные состояния внутреннего осознания дают внешнему процессу познания лишь минимальную частицу знаний о внешней действительности. Поэтому и распределительность здесь соответствующая. Информация внешнего осознания всегда есть высшая форма, и, следовательно, она принадлежит высшему уровню, а информация внутреннего осознания есть низшая форма и имеет низший уровень. А как мы уже знаем, низший никогда не может познать высшее. Отсюда и неспособность пользования высшим знанием для низших индивидов. Но все же внешняя форма осознания может действительно способствовать развитию внутренней основы осознания в том случае, если рассматривать внешний фактор осознания как форму управления, руководящую и направляющую свои внутренние потенции осознания на общий и единый путь развития, который в первую очередь выстраивает соответственно своим интересам и устремлениям высшая осознающая основа, и которую низшая фактура осознания вследствие данного устремления в дальнейшем подвергает собственным изменениям индивидуального порядка. Такому же распределительному цензу подвергается и общее подсознание развивающегося объема, где высшие основы подсознания могут пользоваться знаниями низших, и даже более того, высшее базируется на низшем и совершенствуется относительно совокупности их знаний, а низшее лишь управляемо высшими, что есть определенная форма знаний внешней действительности, достающаяся индивидам внутреннего объема в форме программ и законодательных условий их развития. Из всего вышеизложенного можно с уверенностью сформировать ответ на такой вопрос, как: что же действительно может знать индивид и чего не знать? А рассматривая все то же понимание идеи бесконечности, мы распределили данное состояние идеи на два противоположно устремленные друг к другу начала – внутреннее и внешнее – в относительности одного целостного объема – индивида. В данном случае внутреннее понимание идеи бесконечности, касающееся содержащихся в ней знаний, гораздо глубже и правильнее, чем внешнее, хотя последнее и является высшим. И именно потому, что оно выше индивида по уровню, форма его информации для него пока недостижима из-за несоответствия их положений в иерархии распределений. Поэтому для индивида всегда понятнее внутренняя фактура информационной бесконечности, так как она основана на тех базисах, которые уже лежат прочной устоявшейся платформой в душе индивида, то есть на качествах, накопленных им в процессе совершенствования, чего не отображено во внешней действительности, качество которое индивиду надо еще осознать. Следовательно, легче проследить бесконечность на том, что имеешь, чем отталкиваться от того, чего в тебе нет.